впервые появилось уважение. «Пью за тебя, Мономопата Зимбабве, да продлится правление твое 1000 лет». Он поставил стакан на стол и стал смотреть в сторону небольшого озера на другой стороне равнины. К нему подошло стадо зебр. Они вели себя нервно, потому что рядом с водопоем обычно устраивали засаду львы. Наконец зебры осмелились войти в воду и одновременно опустили головы, касаясь губами поверхности воды. Их головы выглядели как отражение во множестве зеркал. Потом стоявший на страже жеребец встревоженно заржал, и зебры разбежались, поднимая копытами тучи брызг. «Лечение, о котором ты говоришь, считается радикальным», — сказал полковник Бухарин, наблюдая за тем, как стадо зебр скрывается в лесу. «Некоторые пациенты его не выдерживают. А те, что выдерживают», — он замолчал, пытаясь подобрать нужные слова, — «становятся другими». «У них разрушается разум», — подсказал Питер фон Габера. «Упрощенно говоря, да», — полковник кивнул. «Мне нужно его тело, а не разум. Мне нужна марионетка, а не человек. Это можно устроить. Когда ты пришлешь его к нам?» «Сначала алмазы». «Конечно, сколько времени понадобится?» Питер пожал плечами. «Немного. Когда будешь готов, я пришлю врача с соответствующими лекарствами. Мы можем вывести этого тунгату Зубива таким же способом, что и слоновую кость. На самолете в Дар-эс-Салам, потом на нашем грузовом судне до Одессы». «Согласен. Ты сказал, что он где-то рядом. Я хотел бы взглянуть на него. Это разумно? Доставь мне удовольствие». Это прозвучало скорее как приказ, а не как просьба. Тунгата Зубив стоял под нещадными лучами полуденного солнца. Белая стена, лицом которой он стоял, отражала лучи, как огромное зеркало. Его поставили к стене еще до рассвета, когда чахлая пожелтевшая трава у кромки плаца была покрыта инеем. Тунгата был абсолютно голым, как двое других мужчин, стоявших рядом с ним. Все трое были настолько изможденными, что можно было пересчитать все ребра на их телах, а позвонки вдоль спин выглядели как четки. Тунгата прикрыл глаза, чтобы их не так ослеплял отраженный от стены свет, и сконцентрировал внимание на каком-то пятнышке, чтобы легче было бороться с головокружением, от которого несколько раз уже теряли сознание его собратья по несчастью. Только удары плетьми поднимали их на ноги. Они едва держались на ногах, качаясь, как пьяные. «Мужайтесь, братья», — прошептал Тунгата на Синдебеле. «Нельзя, чтобы эти мошоны увидели вас побежденными». Он изо всех сил старался не потерять сознание и тупо смотрел на выбоину на стене. Это был след от пули, тщательно закрашенный известью. Мучители педантично красили стену после каждой казни. «Аманзи!» — прохрипел мужчина справа. «Воды!» «Не думай об этом», — приказал Тунгата, — «иначе сойдешь с ума». Жара от стены накатывалась на них волнами с почти физической силой. «Я ослеп», — прошептал второй мужчина. «Я ничего не вижу». Отраженный от стены свет действовал на его глаза, как снежная болезнь. «Смотреть не на что. Кругом только гнусные рожи мошонов», — сказал ему Тунгата. «Благодари Бога за то, что ослеп, мой друг». Они услышали, как за их спинами раздалась резкая команда, и по плацу затопали тяжелые ботинки солдат. «Они идут», — прошептал ослепший Матабел, и Тунгата Зубив почувствовал, как его охватывает отчаяние. Да, они идут. На этот раз за его жизнью. Каждый день ровно в полдень, все эти долгие недели заключения, он слышал топот ботинок расстрельной команды по плацу. На этот раз они пришли за его жизнью. Он не боялся смерти, не чувствовал ничего, кроме скорби. Он скорбел о том, что не смог помочь своему народу, попавшему в беду, о том, что никогда не увидит любимую женщину, что она никогда не родит ему сына, взять на руки которого он так страстно хотел. Он скорбел о том, что его жизнь, казавшаяся настолько многообещающей, закончится преждевременно, и вдруг вспомнил далекий день, когда он стоял рядом со своим дедом и смотрел на маисовое поле, уничтоженное коротким, но сильным градом. Все труды пошли прахом. пробормотал дед, какие потери. Тангата повторил эти слова и почувствовал, как грубые руки разворачивают его и тащат к деревянному столбу, вбитому в землю перед стеной. Они связали ему руки за столбом, и Тунгата широко открыл глаза. Ослепительный блеск стены больше не жег ему глаза, но он увидел перед собой шеренгу солдат. Солдаты притащили двух других мотобелов. Ослепший упал на колени от ужаса и истощения, и его кишечник невольно опорожнился. Охранники грубо захохотали. «Встань!» — резко приказал ему Тунгата. «Умри на ногах, как подобает истинному сыну Машабаны!» Мотобел с трудом поднялся на ноги. «Подойди к столбу!» — приказал Тунгата. «Он чуть левее!» Мотобел руками нащупал столб, и охранники привязали его к нему. Расстрельная команда состояла из 8 солдат, командовал ими капитан 3-й бригады.